Выпила, не отрываясь, почти литр. Съела шоколадку и допила оставшуюся воду. Еле дождалась остановки на границе. Пулей в туалет помчалась. Выхожу из домика. Олег меня ждет. Проводил до автобуса, развернулся и пошел на приграничный рынок. Я услышала, как он произнес: «С такой внешностью на Кавказ надо ездить в паранже». Это был не комплимент, сказанный в глаза, а бурчание старшего брата. Олег был хром на одну ногу, а я практически потеряла левую руку. Не пользовалась ею, потому что держала на груди проклятую блузку. С рынка Олег принес грузинские сладости, запаянные в длинную волнистую кишку отвердевшего виноградного сока орехи. Мы грызли их всю оставшуюся дорогу. Эти сладости многие купили, да и в Москве мы им часто лакомимся. Но когда кто-то из экскурсантов спросил, как называются эти колбаски, никто не знал. Вот тебе и дружба народов. Чурчхела, недобро усмехнувшись, подсказал водитель-абхазец. Ёмкое слово. Все, что со мной приключилось в Гаграх, я бы так и определила. Чурчхела. Никуда не деться от нашей семейной привычки давать иностранным словам новое значение. После памятной экскурсии в Гагры Олег стал попадаться мне на глаза регулярно, по 5 раз на день. По дороге в столовую, на ванны, у кабинета массажистки. Ну, о прогулках и говорить нечего. Теперь мы выходили на тропу вдвоем. Я очень туго схожусь с людьми. Я необщительная, и чтобы возникла дружба, нужны либо чрезвычайные обстоятельства, либо долгое привыкание. В нашем с Олегом случае чрезвычайное происшествие имелось. Как следствие, моя благодарность и неспособность заявить спасителю: «Не ходи за мной». Но когда через неделю он почему-то не вышел на пешеходную тропу, я почувствовала досаду. Прогуливаться одной мне стало скучно. Кроме Сергея у меня не было мужчин. Да, 10 лет не было. За всю жизнь один. Звучит неправдоподобно, но это факт. Претендентов и желающих имелось более чем достаточно. Но я еще в детском саду освоила науку решительного пресекания домогательств. Охотников для длительной осады не находилось. Да и есть ли у нормальных работающих мужиков время на долгий штурм? Темперамент у меня не бешеный. Ну, конечно, иногда хотелось, но не остро. Кто-то нравился, прояви он побольше воли и терпения, сломай мою защиту, что-то бы и вышло. Но, повторяю, упорных влюбленных при моей ответной симпатии не встретилось. Когда наши с Сергеем отношения окончательно утвердились в виде теплых братских, я пожаловалась ему: «У меня нет любовника, представляешь? Можешь объяснить, почему?» Сергей, как всегда, разложил все по полочкам. «Ну, во-первых, — объяснил он, — факт моей исключительности не может меня не радовать. Во-вторых, я однажды был на коньячном заводе. Не пил, не дегустировал, но там запахи. Я охмелел только от запахов, меня качало. Не знаю, как там люди работают. Вернее, они, счастливчики, работают в вечном кайфе. Так и ты. В постоянном облаке мужского восхищения, ты к нему привыкла с детства. Тебе достаточно знания, что пошевели ты пальчиком, будет эскадрон любовников. Сможешь менять их по 3 на день. Знание подменило чувство. Литературные романы выдавили романы жизненные. Эмоции заменились сознанием собственной исключительности. Да-да, — пресек он мои попытки возразить, — я не в осуждение говорю. Надо быть полной дурой, чтобы не понимать своей непохожести на нормально симпатичных барышень. А у тебя это, в-третьих, логический мужской ум. Ты сначала видишь недостатки людей, а потом их достоинства. Ну и в-четвертых, если уж касаться интимной сферы, ты превосходная любовница, но заводишься не с полоборота, а с 33-го. Ну, хотя я жила монашкой, теоретически, благодаря запойному чтению, я хорошо подкована. Чтобы вспыхнула любовь, нужны 2 условия. Обстановка и соответствующее душевное расположение. В самом деле, трудно рассчитывать, что тебя посетит любовное томление, когда ты дрожишь в стоматологическом кресле или корпишь над работой, в которую закралась ошибка. Вряд ли в душе человека, поглощенного скорбью по умершему, вспыхнет новое и светлое чувство. В сочинском санатории все совпало. Обстановка эгоистического безделья и прекрасной погоды плюс время, которое сыграло на Олега. Я открывала в нем все новое и новое симпатичное качество.